«Вот ты опять будешь моим», – сказала Ольга, готовя себе в спальне место для медитации. «Муж, это звучит! А то я ты так не твой!» Он сгреб ее в охапку и начал целовать. «Пусти, ну, Игорь, ты мне сейчас заведешь и прощай медитация». «Так ты определилась, чем будешь заниматься?» «В первую очередь, кундалини-йогой. Мне срочно нужно открыть высшие чакры. А это, на мой взгляд, самый быстрый путь». «А чего тогда у стенки?» «Спина должна быть прямая», – пояснила Ольга. «Мне кажется, что проще всего это обеспечить, прислонившись к стене. В нашем племени для этого специально в шатре у шамана вкапывали небольшой столбик. Я тогда все гадала, для чего он нужен деду?» «Неужели для опоры?» «А ты попробуй несколько часов держать спину прямой, при этом не напрягать мышцы и ни на что не опираться. Или опираться о стенку шатра». «Ладно, не мешай. Тогда я пойду за компьютер. Тебе сколько времени нужно?» «Часа полтора-два, трудно сказать». Телефонный звонок Сажина разрушил все планы на вечер. «Надо было отключить мобильный», – недовольно сказала Ольга, беря телефон из рук Игоря. «Кто звонит?» «Наш майор. Что-то у них там случилось». «Здравствуйте, Игорь Васильевич», – сказала она в трубку. «Что случилось?» Некоторое время Ольга молча слушала, что ей говорили, потом чертыхнулась и принялась собираться. «Одевайся», – сказала она Игорю. «В ДТП сильно пострадал сын одного генерала с очень большими звездами. Фишка в том, что этот генерал – закадычный друг отца Сажина. Их семьи вообще лет 20 дружат. Пострадавший тоже служит, но в чине майора. 5 часов назад его машину протаранил какой-то кретин. Состояние у пострадавшего очень тяжелое. Грудь смяло, много внутренних кровотечений. Он еще жив, но жизнь в нем медики поддерживают только аппаратно. Стоит все выключить – и финита. Пока еще на что-то надеялись, Сажин меня не беспокоил. Но теперь родственникам сказали открытым текстом, что надежды нет». «И много родственников? Здесь в Москве, кроме стариков, еще его жена и 2 детей. И как же ты его думаешь вытаскивать после 2 больных? А Рогожин в курсе?» «Звонил он Рогожину. Шеф не возражает, но оставил окончательное решение за нами. А как лечить? Что-нибудь придумаем. Постараюсь не надорваться. Иди, предупреди Сергея, пусть тоже собирается. Они минут через 20 пришлют машину». «Оля, я за тебя боюсь». «Ты вот что запомни. Если мне вдруг станет плохо, по логике должны помочь уколы глюкозы внутривенно и кислород. Но постараюсь до такого не доводить. Давай к Сергею. Времени почти не осталось». За ними приехал сам Сажин. «Здравствуйте, ребята. Садитесь быстрее, ради бога. Петр, ставь мигалку». Водитель закрепил на крыше синий проблесковый маячок, включил сирену и погнал машину довольно путанным маршрутом, распугивая прохожих и заставляя прижиматься к обочине другие автомобили. «Сейчас будем на месте. Здесь совсем недалеко», – сказал Игорь Васильевич. «Слава богу, что такое время, что хоть как-то можно проехать. Иначе бы пешком к вам прибежал, честное слово. Слава едва жив. У него сейчас все искусственное. И сердце, и легкие, и еще бог весть что. Я бы позвонил раньше, но его отец и слышать не хотел ни о каких целителях, пока ему врачи не сказали, что надежды нет». «Я постараюсь сделать все возможное», – сказала Ольга. «По закону подлости у меня сегодня уже было 2 больных, и оба страдали не от насморка. Поэтому насколько меня хватит, сказать трудно. И имейте в виду, что в палату я иду с Игорем. Если мне станет плохо, он знает, что делать». Машина въехала на территорию лечебного центра, немного сбавила скорость и по пандусу подкатила к большим двустворчатым стеклянным дверям. Им пришлось надеть халаты и маски, а Ольга еще тщательно вымыла руки, после чего все почти бегом добрались до палаты, возле которой стояли в обнимку пожилой мужчина в генеральской форме и молодая симпатичная женщина с заплаканным лицом. В самой палате, кроме облепленного шлангами и проводами больного, находилось двое – медсестра и врач, которые следили за показанием приборов и время от времени что-то меняли в аппаратах системы жизнеобеспечения. Не говоря ни слова, Сажин завел Славиных в палату и предупредил попытку врача их выдворить. «Сядь рядом с медсестрой», – сказала Ольга Игорю, – «и попроси ее подготовить все, что может потребоваться. И попрошу никого мне не мешать». Она взяла единственный свободный стул, принесла его к пострадавшему и наклонилась над ним, осторожно обняв руками, чтобы не касаться всей закрепленной на нем техники, чем вызвала еще один взрыв негодования со стороны врача. «Девушка», – сказал медсестре Игорь, – «сейчас может срочно потребоваться внутривенное вливание глюкозы и кислород. Не больному и не мне, а этой девушке. Она уже сегодня вытянула двух тяжелых больных и может надорваться на третьем. Подготовьте, пожалуйста, все необходимое». «Я сама не могу отвлекаться», – ответила медсестра, нисколько не высказывая ему своего недоверия. «Но я сейчас позвоню, и все принесут». С полчаса ничего не происходило. Только другая медсестра принесла все необходимое для инъекции глюкозы и пару кислородных подушек, после чего ушла. «Ты как?» – спросил Игорь жену. «Терпимо», – ответила Ольга. «Пока только небольшая слабость». Прошло еще столько же времени, прежде чем пострадавший начал самостоятельно подавать признаки жизни. Врач немедленно принялся названивать по разным номерам, и вскоре в палате стало не протолкнуться от набежавших медиков. «Может быть, хватит?» – с тревогой спросил Игорь. «Ты бледная, как смерть. Этот майор и то лучше тебя выглядит». «Я чувствую, что нужно еще», – слабо ответила Ольга. «Иначе все будет зря, и они его не вытянут». Игорь не следил за тем, чем занимаются возбужденные медики. Все его внимание было приковано к Ольге. Внезапно ему показалось, что она перестала дышать. В испуге он вскочил и схватил ее за плечи. Ольга не отреагировала, находясь без сознания. Он осторожно подхватил ее на руки и поднес к стульям, на которых сидел раньше вместе с медсестрой. Рядом тут же присел один из врачей и перехватил руку жены. «Пульс нитевидный!» – крикнул он. «Девушка, быстрее глюкозу!» – взмолился Игорь, и медсестра быстрыми четкими движениями наполнила шприц, так же быстро нашла вену и ввела содержимое. Потом, не дожидаясь дальнейших указаний с его стороны, наложила маску на лицо Ольги и приоткрыла кран. Минут 10 состояние девушки не менялось. Подушка сдохла, ее убрали, заменив другой. «Пульс стал более четкий, выпадов почти нет», – сказал врач, который все это время вместе с Игорем сидел возле Ольги. «Дыхание стало глубже, по-моему, лицо слегка порозовело». «Ей нужно немного полежать», – сказал Игорь, опять взяв жену на руки. «Здесь слишком много народа. Где бы она могла отдохнуть?» «Пойдемте, я покажу», – кивнул головой врач. «Здесь соседняя палата пустая, можно положить на кровать. Правда, она не застелена». «Ничего, подойдет и не застеленная. Показывайте». В коридоре к ним присоединился Сажин, и они вместе вошли в большую двухместную палату. «Кладите на покрывало», – сказал врач. «Вам прислать медсестру?» «Нет, спасибо вам за помощь», – ответил Игорь. «Кажется, она оклемалась, нужно только немного отдохнуть. А потом я отвезу ее домой». Врач кивнул и вышел из палаты. «Ты извини, что так получилось», – виновато сказал Сажин. «Я никак не думал, что до такого может дойти». «Ничего, все, слава богу, закончилось благополучно. Это просто стечение обстоятельств. Ваш пациент, у нее сегодня уже третий, причем его пришлось вытягивать буквально с того света. Машину дашь? Или вызвать свою?» «Не проблема. Я вас ненадолго оставлю, узнаю, как там Слава, и распоряжусь по поводу машины». Сажин вышел, и это словно послужило сигналом Ольге очнуться. Она обвела взглядом незнакомое помещение и попыталась сесть. «Лежи пока», – остановил ее муж. «Сейчас будет машина, и поедем домой. Ты выдержишь? Или договориться, чтобы мы остались на ночь здесь?» «Выдержу», – ответила Ольга. «Ничего у меня такого нет, просто сильная слабость. Возьмешь на руки, чтобы я с кресла не сверзилась? Сколько здесь той езды? Я уже к утру должна быть в норме, особенно если ты мне поможешь». Зашедший Сажин увидел пришедшую в себя Ольгу и весь просиял. «Я уже извинился перед Игорем», – сказал он, подходя к девушке. «Попрошу прощения у вас, Ольга». «Ни в чем вы не виноваты, Игорь», – ответила она. «А значит, ни в чем и извиняться. Как там хоть больной? Не зря выкладывалась». «Пульс нормальный, дышит самостоятельно, кровь из легких откачали, а новая не выделяется. По остальному сказать трудно, слишком у него много всего, вплоть до разрывов в печени. Надо будет его навестить еще раз, когда полностью приду в себя. А пока поехали домой. От меня в таком состоянии здесь все равно никакого толку не будет».